Текумсе-Лейк, штат Джорджия, 30613. Бэйсайд-Драйв, дом 1445. 10 сентября. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10019. Бродвей, дом 1754. Издательство Даблдей, Чаку Паланику. Дорогой мистер Паланик, попробую угадать. Вы, наверное, получаете тонны писем. Я раньше никогда не писала писателям, но мне хотелось дать вам возможность прочитать прилагаемую рукопись. Почти всю ее я написала этим летом. Если вам она понравится, пожалуйста, передайте ее вашему редактору Ларсу Линдикейту. Откровенно говоря, я не ставлю целью заработать денег. Я просто хочу, чтобы рукопись напечатали и чтобы ее прочло как можно больше народа. Хотя по-настоящему она способна помочь лишь одному человеку. Я надеюсь, что эту историю будут читать поколение за поколением и что она останется в людских умах, чтобы очередное поколение передавало ее следующему, и чтобы однажды, даст Бог, ее прочитала маленькая девочка, допустим, через столетие, маленькая девочка, которая закрывает глаза и видит некое место, видит его так ясно, остров сверкающих побрякушек и розовых садов, который, как ей кажется, может ее спасти. Когда-нибудь, где-нибудь, эта девочка возьмет цветной карандаш и начнет рисовать дом, которого никогда не видела. Я надеюсь, что эта история изменит ее образ жизни, что она спасет ее, эту маленькую девочку, как бы ее ни звали в следующий раз. Искренне ваша, Нора Адамс. Рукопись прилагается. Благодарности. Переводчик благодарит Марину Кормильцеву и Инну Васфилову за помощь в переводе терминов из области медицины и живописи соответственно.